Глава 10. Просыпайся, магический кот. У меня к тебе важный разговор. Я пощекотал уголька, который дремал на моем одеяле. Кот недовольно дернул ухом и приоткрыл желтый глаз. Ну чего тебе, тайновидец? Ты ведь у нас тоже магическое существо. И разговаривать умеешь, хоть и мысленно, — улыбнулся я. Пойдешь преподавателем в магическую академию? Уголек лениво зевнул, показав розовый язык. Это еще зачем? Научишь студентов спокойствию и душевному равновесию, — объяснил я. У тебя отлично получается его сохранять. Студентам от этого, конечно, будет польза, — ответил уголек, переворачиваясь на другой бок. Но мне-то это для чего? А у тебя будет документ из имперской канцелярии и жалование. Сможешь покупать себе любые паштеты, какие тебе нравятся. Просковья Ивановна и так покупает мне паштеты, — возразил магический кот. Слушай, тайновидец, дай мне поспать. Я всю ночь просидел в подвале, караулил мышь. Поймал? — рассмеялся я. «Почти», — признался уголек. «Но в последний момент она ловко юркнула в какое-то магическое пространство». «Ладно, охотник, отсыпайся», — расхохотался я, откидывая одеяло. За завтраком мои мысли все время возвращались к профессору Зимину. «Интересно, заглянет сегодня профессор ко мне или нет?» Послать ему зов я не мог. Зимин не обладал магическим даром. Оставалось только ждать. Про себя я решил, что подожду час, а потом займусь другими делами. Я как раз наливал себе вторую чашку кофе, когда на ограде тревожно зазвенели бронзовые колокольчики. Выглянув в окно, я увидел, что возле калитки стоит профессор Зимин. Он заметил меня и радостно помахал мне рукой. Я поставил чашку на стол и спустился, чтобы встретить профессора. К моему удивлению, он уже осматривался в саду. «Калитка была открыта», — улыбаясь, объяснил Зимин. «Надеюсь, вы не против, что я вошел?» «Нисколько, Сергей Николаевич», — кивнул я, удивляясь тому, что дом впустил незнакомца. Но дом тут же прислал мне короткий ментальный импульс. Этим сигналом он показал, что контролирует ситуацию, и профессор не представляет никакой опасности. «А у меня новое развлечение», — весело заявил Зимин. «Смотрите». На шее профессора висела причудливо изогнутая подставка из толстой проволоки. На подставке лежал раскрытый блокнот. По его страницам проворно бегало крошечное самопишущее перо. Оно оставляло за собой ровные строчки. «Купил это чудо в канцелярской лавке», — улыбаясь, объяснил Зимин. «Представляете, оно записывает все мои мысли и впечатления. Потрясающий артефакт!» «Мы к такому давно привыкли», — улыбнулся я. «А для чего вам эти записи?» «Я же исследователь, Александр Васильевич!» Удивленно поднял брови профессор. «Вообразите себя на моем месте. Я попал в магический мир. Мне на голову свалилось столько чудес. Конечно, я записываю все, что со мной происходит. Потом приведу эти записи в порядок и выпущу научную монографию. Я уже и название придумал. «Взгляд на магию из другого мира». Как вам?» «Звучит», — оценил я. «Мне кажется, из этих записей получится не только научная работа, но и неплохой приключенческий роман». «Вы думаете?» — оживился Зимин. «А почему бы и нет? Я сейчас как путешественник, который впервые оказался в незнакомой стране. Подмечаю любые мелочи, даже те, к которым вы давно привыкли». «Хотите позавтракать?» — предложил я. «Благодарю вас, я уже позавтракал», — улыбнулся профессор. «Просковья Ивановна вчера оставила мне ужин, но я вернулся поздно и слишком устал для того, чтобы есть. Зато эта еда пригодилась сегодня утром. Александр Васильевич, вас когда-нибудь допрашивал менталист?» «Честно говоря, нет», — признался я. «Самый необычный опыт в моей жизни. Знаете, это полностью переворачивает все мысли. Мне кажется, я даже думать начал по-другому». Профессор покосился на меня. «Мы ведь с вами сегодня поедем в магическую академию. Я не имею в виду, что вы обязательно должны брать меня на работу, но мне бы так хотелось хотя бы посмотреть. С утра я думал, что просто приглашу профессора позавтракать и познакомлюсь с ним поближе, а затем отправлюсь по своим делам. Но сейчас, видя его решимость, я заколебался. Может быть, и в самом деле показать ему академию? «Куда вы так спешите?» — спросил я Зимина. «Я почему-то очень хочу поскорее найти свое место в этом мире», — откровенно ответил профессор. «Как будто меня что-то подгоняет, шепчет на ухо. Тебе выпала небывалая возможность, так хватайся за нее, пока она не исчезла». Он смущенно усмехнулся. «Ну и деньги мне не помешают. Я вам говорил, что обменял свои сбережения на золото, но, по правде говоря, они не так уж и велики. В моем мире профессора живут скромно». «Понимаю», — улыбнулся я. Над нами привычно кружились стихийные духи. Профессор их не замечал, зато духи отлично чувствовали его и один за другим посылали мне удивленные сигналы. «Никогда не видели человека без магического дара?» — беззвучно спросил я. Духи наперебой подтвердили, что встречаются с таким любопытным явлением впервые. «Мне кажется, этот человек не просто так появился в нашей жизни. Будет очень хорошо, если кто-то из вас сможет присматривать». Духи тут же выразили свое согласие, а я заговорил вслух. «Вы меня убедили, Сергей Николаевич. Поедем в академию прямо сейчас». Я решил поехать в академию на мобиле. В последнее время мобиль почти постоянно стоял без дела в гараже. Перемещаться через магические пространства оказалось быстрее и удобнее, а при случае я пользовался услугами извозчиков. И при этом никак не мог отделаться от мысли, что мобиль тоже в некотором роде живое существо, а значит, требует заботы и внимания. К тому же, это был подарок Игоря Владимировича, и мне просто-напросто нравилось на нем ездить. Так что я открыл гараж, сел за руль и выкатил мобиль на дорожку парка. «Сегодня покатаемся», — тихо сказал я ему. «В крайнем случае оставлю тебя на стоянке возле академии и заберу, когда получится. Ты же не против?» Мобиль не протестовал, я отлично его понимал. Хоть какое-то разнообразие, кроме тесного гаража. «Роскошная у вас машина, Александр Васильевич», — сказал Зимин, восхищенно разглядывая мобиль. «Мне тоже нравится», — рассмеялся я. «Садитесь». Если живешь на каменном острове, приходится привыкать к тому, что не в любой район города можно добраться напрямик. Например, в Императорскую магическую академию на правом берегу было бы куда быстрее попасть через узкий мост. Но, к сожалению, узкий мост совершенно не приспособлен для движения мобилей. Там и два человека могут разойтись с трудом. Зато через другой рукав Невы переброшен шепчущий мост, и по нему очень легко попасть в город. Поворачивая к шепчущему мосту, я решил, что должен рассказать Зимину всю правду о той непростой ситуации, которая сложилась вокруг магической академии. Кто знает, вдруг профессор и в самом деле подойдет на должность преподавателя. Так пусть знает и о риске, который с этим связан. Зимин сам помог мне начать разговор. — Вы взглянули на мои документы, Александр Васильевич? — спросил он. — Как думаете, я вам подойду? «Ваша квалификация внушает уважение», — улыбнулся я. «Правда, она не имеет ничего общего с магией, но мне выбирать не приходится. Знаете, Сергей Николаевич, вы появились удивительно вовремя». «Или не вовремя. Это как посмотреть». «Почему?» — заинтересовался Зимин. «Потому что сейчас в столице идет тихая война между родом Воронцовых и другими влиятельными семействами». Многие аристократы недовольны тем, что император слишком полагается на мою помощь. Эти аристократы попытались убедить императора, чтобы он снял меня с поста ректора академии. Император отказался, и тогда они затеяли другую каверзу. Готовятся открыть свой собственный магический университет, и под этим прикрытием старательно сманивают у меня преподавателей. На вчерашний день уже трое преподавателей уволились, и, честно говоря, я не знаю, что будет дальше. «Знакомая картина», — с рассеянной улыбкой пробормотал Зимин. «В моем мире такое случалось сплошь и рядом. А император не может запретить им строить козни». Его Величество обязан соблюдать баланс между всеми влиятельными аристократами», — объяснил я. «С точки зрения закона, новый университет — это благое дело. Больше студентов получат возможность обучаться магии, а это полезно для империи». «Но если у вас не останется преподавателей, то императору придется закрыть академию», — усмехнулся Зимин. «На это и рассчитывают мои противники», — согласился я. «Их план безупречен. Никто не может запретить преподавателю искать новое место работы». «Дрязги, интриги и подковерная борьба», — с усмешкой заметил Зимин. «Миры меняются, а люди остаются людьми. Не так ли, Александр Васильевич?» «Пожалуй», — согласился я. «Но вы ведь тоже не сидите сложа руки», — заинтересовался профессор. «Вы знаете, что делать. У вас есть план?» «Конечно», — кивнул я. «О нем-то и собираюсь вам рассказать. Так уж вышло, что в последнее время в нашей столице появилось довольно много магических существ, и я приложил к этому руку. Это обитатели других миров, точь-точь, как и вы, и я хорошо знаком с ними. Скажу больше. Эти магические существа — мои друзья. Вот я и хочу пригласить их преподавать в Императорской магической академии». «Магические существа?» — изумленно переспросил Зимин. «Это не люди?» «Чаще всего они выглядят обычными людьми», — улыбнулся я. «Хотя, если приглядеться, есть некоторые отличия. Но дело не в этом. Я попытаюсь объяснить в двух словах». «А я буду слушать очень внимательно», — заверил меня профессор. «Существуют два разных подхода к магии», — начал я. «Один заключается в том, чтобы овладеть магией, подчинить ее себе. Большинство одаренных так или иначе идет по этому пути». «Это мне знакомо», — согласился Зимин. «Я и сам много лет занимался чем-то подобным. Правда, как выяснилось, ничего не достиг. А второй путь?» «Второй путь заключается в том, чтобы принять магию», — усмехнулся я. «Довериться ей и идти по тому пути, который она укажет». Профессор удивленно поднял седые брови. «И неприемлемо для большинства людей», — проницательно добавил он. «Так уж мы устроены. Нам все нужно держать под контролем, иначе трудно справиться со своей тревогой». «Да, этот путь не для всех», — согласился я. «Но те, кто идет по нему и становится магическими существами, встречаются лицом к лицу с чудесами и привыкают жить среди них». «Но в таком случае вряд ли я смогу вам пригодиться», — задумчиво заметил профессор. «Я-то ведь не магическое существо, а самый обыкновенный человек. У меня даже магического дара нет». «Но вы появились в нужном месте в нужное время», — напомнил я. «Оказались рядом с порталом и решились уйти в другой мир. Познакомились с Прасковьей Ивановной, хотя могли снять любую другую квартиру. Потом услышали обо мне и пришли просить работу. Возможно, это всего лишь цепочка невероятных совпадений, но магия именно так и любит действовать. В этом я уже убедился». «Вы хотите сказать, что я тоже могу быть своеобразным магическим существом?» — изумился профессор. «Не знаю», — честно ответил я. «Магия вас ведет, это несомненно. Но куда приведет, это известно только ей». Мы неторопливо ехали вдоль набережной. Я держался в правом ряду, и другие машины свободно обгоняли наш мобиль. «Вам не кажется, Александр Васильевич, что вы создаете в империи новую силу?» — вдруг спросил Зимин. — Новую магическую аристократию. — Я не загадываю так далеко, — усмехнулся я. — Действую по ситуации, и обычно все складывается наилучшим образом. — Магия виднее, да? — спросил Зимин. — Я слышал, как вы вчера разговаривали об этом с Никитой Михайловичем. — Именно так, — улыбнулся я. — Скажу честно, мне не хватает опыта, чтобы полагаться только на себя. Я стал ректором Академии практически случайно. Расследовал одно дело, связанное с Академией, а в нем оказался замешан бывший ректор. Вот и пришлось, так сказать, подхватить упавшее знамя. «Вы что-нибудь придумаете», — убежденно кивнул профессор. «Вы честно рассказали обо всем, что меня ждет. Отвечу вам откровенностью. Я не хочу возвращаться в свой мир, потому что там есть люди, которые очень сильно ждут моей смерти». «За вами охотятся?» — насторожился я. — «Это слишком громко сказано», — криво усмехнулся Зимин. — «На убийство у них не хватит духу. По крайней мере, я на это надеюсь. Но моей смерти они обрадуются, поверьте. Одним не дает покоя моя должность, другие спят и видят, как бы заполучить мою квартиру в центре Питера. Не знаю, как в вашем мире, Александр Васильевич, а в моем квартира в центре Петербурга стоит целое состояние». Он брезгливо поморщился. «Извините, мне противно говорить об этом». «Тогда не говорите», — кивнул я. «Но теперь я отлично понимаю, почему вы так хотели перебраться в другой мир». Мы свернули с набережной и поехали вдоль парка Академии. «Этот парк сам по себе магическое место», — сказал я профессору. «Можете себе представить, прямо за этой оградой несколько сотен лет жили магические существа, и никто даже не подозревал об этом. Они охраняли нерожденного стража магии. С одним из этих существ вам сейчас предстоит познакомиться. Это Валериан Андреевич Чахлик, мой заместитель. Он Кощей и владеет магией смерти». «В моем мире есть детские сказки про Кощея», — рассмеялся Сергей Николаевич. «А еще про Бабу-Ягу, гномов и Водяного». «С Ягой я вас тоже как-нибудь познакомлю», — улыбнулся я. «Она собирается выйти замуж за графа Сосновского. Гномов не обещаю, но вместо них есть отчаянная компания кладовиков. Они тоже невысокого роста и без памяти любят золото». Рассказывая о страже магии, я вдруг подумал, что профессор появился в нашем мире при помощи стража. Ведь это страж убедил меня в том, что тень портала не несет никакой угрозы. И именно страж наполнил магические накопители, чтобы я мог открыть портал. Любопытно. «Александр Васильевич, если я не подойду вам как профессор, то возьмите меня хотя бы дворником», — неожиданно попросил Зимин. «Буду подметать дорожки этого парка и наслаждаться жизнью». «Непременно», — улыбнулся я. «Ну, слушайте дальше. В глубине парка есть старая мельница. Мы хотим сделать из нее лабораторию магии природы. Когда-то в подвале этой мельницы хранился артефакт, который берег от смерти несколько десятков стихийных магов. Артефакт был разрушен, а маги погибли. Вернее, не погибли, а превратились в стихийных духов. Не пугайтесь, но некоторые из этих духов сейчас рядом с нами. Я попросил их охранять вас». Профессор нервно оглянулся, как будто хотел увидеть стихийных духов. Духи не упустили этот момент. Один из них пролетел совсем рядом с нами, и я почувствовал исходящее от него тепло. «Что это?» — изумленно пробормотал Зимин. «Как будто теплым ветром повеяло. Это дух?» «Да, это был дух огня», — подтвердил я. «Не ожидал, что вы сможете его почувствовать». У ворот Академии нас встретил молоденький полицейский в мундире. Он почему-то сильно нервничал. «Меня прислал господин Кожемяка», — доложил полицейский. «Велел охранять магическую академию и не впускать посторонних». «Мы не посторонние», — успокоил я его. «Я ректор Академии, граф Александр Васильевич Воронцов. А это профессор Зимин». «Я знаю вас, ваше сиятельство», — кивнул полицейский. «Господин Кожемяка приказал непременно вам доложить». «А как он узнал, что мне нужна охрана?» — удивился я. Поговорить об этом с Мишей я еще не успел. «Не могу знать», — вытянувшись по струнке, ответил полицейский. «Наверное, Никита Михайлович позаботился», — усмехнулся я и поинтересовался. «Вы будете охранять Академию в гордом одиночестве?» «Никак нет», — ответил парнишка. «Нас четверо. Мы будем дежурить посменно». Его глаза отчаянно сверкнули. «Ваше сиятельство, можно просьбу?» «Давайте», — кивнул я. «Разрешите мне тоже посещать занятия Академии», — выпалил полицейский. «Во внеслужебное время». И затаил дыхание, ожидая моего ответа. «Вы хотите учиться магии?» — изумился я. «Так точно», — кивнул парнишка. «С детства мечтал». «Почему бы и нет?» — улыбнулся я. «Приходите на занятия, я предупрежу преподавателей». «Из него выйдет толк», — одобрительно кивнул Зимин, когда мы отъехали от ворот. «И мне кажется, он очень хочет учиться именно у вас, Александр Васильевич». А затем профессор увидел здание магической академии и пришел в полный восторг. «Вот это да!» — выдохнул он, откинувшись на спинку сиденья и задирая голову, чтобы разглядеть крышу. «Это же настоящий средневековый замок!» «Здесь даже есть плац», — согласился я. «А еще длинные гулкие коридоры, мрачные кабинеты и портреты основателей на стенах. В общем, все, что должно быть в настоящем замке. Кстати, вы упоминали, что наши миры очень похожи. Интересно, что находится на этом месте в вашем мире?» «Какой-то заброшенный завод», — вздохнул Зимин. «Унылые корпуса и обваленные трубы». «Идемте», — улыбнулся я. «Познакомлю вас со студентами и вашими будущими коллегами».